Я могу очень долго говорить, и может и не уместиться даже кое-что. Но все-таки хочу напомнить ведь именно особенностях поста. Я думаю, вы не однажды, если пытались это делать, попадали именно вот в такое положение неприятное. Когда вы начинали пост, проходило 3 часа, 4, вы молились, и вдруг кто-то вам раз семечек насыпал, щелк-щелк. Было такое, да? Или никогда вы, он сам вообще не имел, особенно на работе, он приходит, вам в зубы конфетку. Тыц! Вы смог-смог. Все. Если вы еще не жевали конфету, выплюньте ее, попросите Бога прощения и продолжайте ваш пост. Вы поняли меня, что я сказал? У дьявола цель остановить ваш пост. Ну скажите, с одной стороны, это очень плохо, что вы не бодрствовали. Я этого не защищаю. Если уже мы становимся в пост, мы должны серьезно к этому относиться. Должны бодрствовать, не принимать. Но если уже так случилось, то что дьявол, этой конфеткой я не наелась, не наелся. И этой семечкой я не пополню свои запасы. Но я буду продолжать. Поняли меня хорошо? Потому что если вы оставите ваш пост, дьявол добился успеха. Он добился того, чего хотел. Он просто смутил вас и доволен тем, что вы прокатили это действие. Потому что когда вы молитесь и поститесь, вы вырываетесь с его рук. Вы разрушаете его основания, его фундаменты вашей молитвы. Вы закладываете фундамент благословения Божия и присутствия Божьего в вашей жизни. Поэтому никогда не пускайте руки, если так случилось. И Бог это будет видеть. Во-первых, с одной стороны, вы уже, наверное, будете научены, будете бодрствовать более глубоко. А с другой стороны, вы просто не сдались. Вы сделали оплошность, попросили прощения и тут же продолжаете дальше. И тогда дьявол не будет радоваться. Ну, это просто такие вот тонкости, на которые, может быть, вы не найдете описание нигде. Но, тем не менее, они... Почему я это говорю? Потому что я это пережил. Когда однажды после где-то 3 дней вот так вот получилось, там было несерьезное что-то. Но, тем не менее, просто подставили другие. Я сделал. После оказалось, что я не должен был этого делать. Там ворованное помог перетащить. Мне в голову не пришло, после когда это сделал. Я говорю, Господи, все. Хотя у меня это был длительный пост, не помню сколько, но, наверное, дней 15 надо было. Я говорю, что, Господь, я эти 3 дня аннулирую и без всякой остановки начинаю по новой все. А потом проходит 12 дней, Бог говорит мне, у тебя сегодня последний день. Вот я тебе засчитал те 3 дня. Потому что 3 дня, это самые трудные 3 дня. Я говорю, тебе засчитал те 3 дня. И мне кто-то однажды говорил, только интересно, когда была проблема. Во-первых, я хочу сказать, наверное, вас интересует, как подготавливаться к посту. Вы знаете что? Это не евангельское учение, подготавливаться к посту. Выходить из поста – это другой вопрос. А подготавливаться, для чего подготавливаться? Если бы мы рекорд хотели поставить, надо приготовиться. Вы поняли меня? Но если мы хотим смириться просто перед Богом, то что готовиться? Вы поняли меня логику саму? Почему? Если бы я думал рекорд ставить, я бы, наверное, ну, неделю поплотнее кушал бы, там соки, витамины. Но мне же надо поставить рекорд. Но это уж не цель. И вы нигде не найдете, чтобы люди, которым Бог говорил что-то делать, они готовились. Павел говорил как? Говорит, я, говорит, тотчас не стал советоваться с плотью и кровью, а сразу сделал решение. Если начать советоваться, плоть обязательно усоветует нас на свою сторону. Вы поняли мысль? Он не стал советоваться. И вы нигде не найдете, чтобы кто-то очень долго готовился. Вот мужи Божии, библейские, как только получали откровение от Бога, то уже начинали делать. Чтобы, во-первых, времени не упустить, а во-вторых, у них не было смысла себя показать, они получили от Господа, они начинали делать дело. Нужно выходить из поста, надо очень осторожно и аккуратно. Вы не сможете никогда после длительного поста кушать вот так вот нормально, как все люди. Это будет самоубийством. Обычно начинается с бульончика, вот как я, допустим. Потому что организм не работает. Все, допустим, органы пищеварительные, они спят, они отдыхают. Если сразу их нагрузить, они просто не выдержат. Их надо пустить в ход немножечко. Да вы многое не скушаете. Я, допустим, могу много скушать. Правда, и надо один раз в день. Это тоже плохо. Но когда я после поста, я больше 150 грамм не скушаю. Я скушал, мне некуда. Мне хочется есть, но мне некуда. Потому что все сжато, все стоит на месте. Ну и обычно где-нибудь неделю еще придется переболеть после этого. Покуда организм восстановится, покуда он начнет работать как положено. Правда, я, наверное, раз рассказывал, когда после этих даже 19 дней, когда я узнал, что назначено время для исцеления моей болезни, то я сразу пошел, взял кусок сала, взял компота с черным хлебом и ел за столом. Меня сейчас так вроде говорят, Коля, здоровые люди так не едят, как ты после поста. И вы знаете, у меня даже желудок не расстроился, просто Бог пожалел. Как будто я все время кушал. Но я этим только хочу вот что сказать. Когда Бог делает дело, то у него эти законы не работают, которым мы подчиняемся. Он может все восстановить буквально. Но это просто было глупостью с моей стороны. И обычно люди не выдерживают после вот таких вот поступков. Это самоубийство, по сути дела. Но у меня настолько было огорчение сильное, что я сказал, Господи, ну я это сделал, что могу сделать? Все дни попастился, уже время сдвинуть я не могу, и потом пошел и сел кушать стал. Поэтому это очень серьезно, просто никогда так не делать. Я-то просто рассказал, что у Бога есть милость, но это ненормально, это просто большая глупость, можно сказать, преступление против самого себя. Вот. Второе, на что я, допустим, хотел бы обратить внимание, очень надо просто доверяться Богу в молитве. Одна такая особенность. Если вы крещенные Духом Святым, то если даже вы знаете разумом, в чем состоит ваша нужда, а это всегда надо знать, потому что мы никогда не берем поста неизвестно за что. Всегда есть цель. Но самая ценная молитва – это когда во время поста, даже зная нужду, мы молимся Духом Святым, если мы крещенные Духом Святым. Вы уловили мою мысль? Потому что кажется, если ты знаешь, о чем молиться надо, то зачем включать именно вот эту мощную силу? Но чем не это так? Я, допустим, знаю по себе, хотя это не распространяю на всех, потому что в некотором смысле мы имеем, может быть, какой-то индивидуальный опыт. Но насколько я знаю, я никогда не брал молитву с постом, если не было цели. Обычно Бог говорил цель или что-то на будущее говорил, и я знал, о чем молиться. Но как только начинал молиться разумом, тут же шло через себя, молись Духом. То есть, это молитва Духом Святым, на ином наречии. Если даже мы не понимаем, о чем Дух молится, она более глубокая, чем даже самая квалифицированная молитва разумом. И я никогда буквально не ошибался и не жалел, что именно давал свободу молитве Духу Святому, чтобы молиться. Потому что написано, хотя, может быть, на сегодняшний день это не совсем можно отнести к сегодняшней конкретной теме, но в послании к Римлянам очень конкретно написано, что мы часто не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас, воздыханиями неизреченными. То есть, я просто веду речь о чем? Что мы никогда не должны забывать о том, что если мы крещены Духом Святым, мы имеем очень сильное, мощное оружие в молитве. Даже тогда, когда мы находимся в посте. То если мощное оружие молитвы головой, разумом с постом, она очень сильная, то тем более сильная молитва будет тогда, когда мы молимся духом. Я, наверное, вам рассказывал когда-то, это тоже было время поста. Это было время после болезни, когда я все делал то, что надо было, но я продолжал болеть, потом Бог сказал, время назначено для этого. Ты говоришь, что сделал, больше за это не молись, но на это назначено время. Но мне продолжало болеть и так, что я уже по ночам спать не мог, а надо было идти на работу, и в церковь надо было идти, вести служение. Я помню, когда-то опустился на колени, тогда еще жил на Северном, и сказал, Дух Святой, сколько я не молился, сколько я не просил, ничего у меня не получилось. Давай мы вместе с тобой помолимся. И я просто дал свободу на языках молиться. Эта молитва длилась минуты 3-4, не больше. И я оказался, не знаю где, но я уже просто не чувствовал себя, что я уже не помнил, что я молюсь. А просто я слышал, когда Иисус обращался к Отцу и говорил, «Отец, исцели его». Отец отвечает, «Не могу, потому что еще не прошло время». Иисус говорит ему, «Так он очень сильно просит». Вот это «сильно просит» заключалось в чем? Что я позволил Духу Святому вместо меня со мной молиться обо мне. Вот, так он очень сильно просит. Это короткое молчание, вот хорошо, я дам ему облегчение, чтобы он мог перенести. И все, аминь, я встал и пошел. И потом, когда я где-то через неделю две опомнился, я забыл про эту болезнь, то ее уже не было. Я даже не знаю, когда она ушла. Поэтому, если даже молитва с постом, если даже вы хорошо понимаете нужду, то никогда из своего арсенала не исключайте молитву Духом Святым. Это именно то, что Бог дал нам, когда нам в таких трудных ситуациях бывает не пробиться к тому благословению, к той свободе, то Дух Святой всегда знает, как это сделать и поможет нам в нашей нужде. Но что еще сказать вам сегодня о посте? Может быть, у вас есть какие-то свои вопросы еще? Можно ли поститься в воскресенье? Во-первых, если так, то я самый большой грешник. Когда все идут отдыхать, начинается самая серьезная работа с утра до ночи. А что вы думаете, молиться и проповедовать – это не работа? Это очень тяжелая работа. Поэтому это просто я не знаю, кто откуда взял и что выдумал в этом вопросе. Я, допустим, если бы мог, но то невозможно, я бы каждый день молился и постился бы, потому что это состояние вообще, оно никак нельзя сравнить с тем, когда мы не молимся или когда не постимся. Там я уже это пережил все, и особенно когда дело касается пастыря, это ж приходишь в собрание, ты видишь насквозь всю атмосферу, часто зная, что люди думают, можешь отвечать право на эти. Что практически очень редко бывает, когда вот этого служения не несешь. Ну и, конечно, что еще хочу сказать, что это очень сильное средство для того, чтобы освобождаться от своих пороков, знающих за всеми нашими пороками, похотями различного рода, завистью, гордостью, стоит демонический мир, то пост и молитва с постом – это самое сильнейшее оружие, которое только можно получить и иметь для борьбы с ними. И я это говорю на основании Писания. Вы помните то событие, когда ученики не могли изгнать демона из юноши. И потом был большой спор, нам даже книжники с фарисейской спорили с учениками, наверное, говорили им, куда вы влазите, это не ваше дело, у вас ничего не получается. И там был большой шум. Они пытались изгнать и не могли. То вы помните, когда они спросили у Иисуса Христа, почему мы не могли изгнать? Он сказал, по неверию вашему. А потом добавил, сей род изгоняется. Как? Только молитвою и постом. Вот и есть род демонов или нечистых духов, которые живут в людях, которые просто во имя Иисуса Христа, выйди вон, не выходят. Не выходят. но они будут обязательно, когда будет совершаться регулярно молитва с постом.